Издательство «Эксмо», Вера Берс, записки московской содержанки. Читает автор. Комментарии экспертов. Прежде чем давать оценку аудиокниге, которую вы слушаете, представляется важным поделиться историей ее появления в нашей редакции. Все описание приводится со слов единственного очевидца — охранника Егория Феофановича Сивухина. Ранним мартовским утром на пороге издательства появился высокий, широкоплечий мужчина в истинно черном пальто. Выглядел он небрежно, был небрит, что, впрочем, не помогло скрыть шрама на правой щеке. Посетитель принес с собой спортивную сумку с просьбой передать ее одному из редакторов. Бдительность Егория Феофановича подсказывала, что ситуация выглядит крайне подозрительной, и необходимо проинспектировать содержимое сумки. Однако эта просьба была встречена отказом со словами, что посылку должен вскрыть лично адресат. Когда охранник попытался выставить мужчину за дверь, то словно попал под гипноз и потерял способность передвигаться. Произошедшее далее не поддается никакой логике, но ни подтвердить, ни опровергнуть мы это никак не можем, потому что записи с камер наблюдения показывают помехи в изображении. По словам Егория Феофановича, мужчина что-то прошептал, потом возникла яркая вспышка света, и посетитель растворился в радужном сиянии. Когда спустя несколько часов редактор вскрыл посылку, то ее содержимое оказалось следующим. Письмо, папка с рукописным текстом и пачки иностранной валюты. Рукопись выглядела странно. Большая ее часть была написана от руки аккуратным убористым почерком на пожелтевших страницах. Однако была и другая часть, набранная машинописным текстом и хаотично вставленная в общее полотно явно позднее. В письме неизвестный сообщал, что передает энную сумму денег и просит напечатать прилагающийся текст без изменений. Мы так и не смогли найти оставившего сумку и вернуть содержимое, поэтому посчитали себя обязанными исполнить его просьбу. В связи с необычной историей появления рукописи в издательстве, мы не можем установить подлинное имя автора или группы авторов, поэтому она печатается под фамилией выпускающего редактора. Текст повествует о жизненных перипетиях крайне узкой и социально ненадежной прослойки общества, которые разворачиваются в Москве конца нулевых годов 21 века. Прежде чем было принято окончательное решение об издании книги, она получила широкое распространение в узких кругах специалистов, поскольку к некоторым из них мы обращались за экспертной оценкой. Однако ввиду того, что феномен появления текста носит почти мистический характер, текст стал резонансным и крайне востребованным. Мнения экспертов об истинном генезисе этого текста расходятся. Большая часть сходится во мнении, что книга является проектом специального подразделения ФСБ, отвечающего за формирование спектра мнений женской аудитории в современном общественном дискурсе. В пользу этой позиции говорит явная филологическая и психологическая подкованность автора или авторов, поскольку смысловые акценты в тексте даются с применением таких техник, как, например, окно Овертона и якорение. Сложно с полной точностью выявить идейное содержание текста, если рассматривать его как проект спецслужб. Однако исследователи-неолибералы, такие как Роза Натальевна Гутман и Евгения Ньютоновна Фемберг, утверждают, что смысловая основа произведения — это пробуждение осознанности женщин через такие инструменты, как самопознание и самореализация. То есть, как пишет Гутман, служение общественному благу через раскрытие своей истинной природы. Эту мысль в своей научной статье продолжает Фемберг, которая уверяет, что внедрение подобной практики приведет к отказу от ложных капиталистических ценностей, в том числе рыночного подхода к отношениям между мужчиной и женщиной. Если верить мнению ученых и неолибералов, то якобы такой сдвиг мировоззренческой парадигмы должен привести к восстановлению культуры взаимоотношений в обществе. Однако другая группа исследователей, хоть и меньшей численности, но такой же авторитетности, опровергает проведенное выше допущение. Ультраконсервативные антропологи, в их числе сам Тенгиз Армагеддонович Кашкадавленков, а также Светозавр Вымпелович Душегубко, уверяют, что неоспоримым опровержением является примитивность текста, перемежованная с претензиями на постмодернистскую эклектику. В романе отсылки на классиков русской литературы переплетаются с неумелыми вкраплениями восточной философии, которой автор поверхностно нахватался из индийских упанишад и протомахаянских текстов раннего буддизма. Такой подход, как и сама идейная линия, близкая к эзотерическому феминизму, невозможны для современных спецслужб. Хотя нам, как приверженцам ультраконсервативной позиции, абсолютно очевидна правота второй группы ученых и заблуждение исследователей неолиберального толка, мы посчитали, что книга будет не безинтересна для поколения миллениалов и зумеров, а значит, ее выпуск поможет расширить читательскую аудиторию. Итак, после нашего комментария и знакомства с оценками книги разных групп исследователей, мы можем предложить внимательному слушателю самому разобраться в хитросплетениях сюжета и решить для себя, чем на самом деле является эта книга.